Глава 10. До кривого переулка, называемого в народе желтым из-за цвета черепицы, а из-за близости кожевенных мастерских еще и тухлым, мы добрались в два счета. В светлое время суток тут было довольно людно, однако сейчас жизнь в этих местах почти затихла, и лишь хлюпающая под ногами грязь напоминала, что еще недавно ее месили не только наши сапоги. Главной же особенностью переулка являлось то, что на довольно большом протяжении идти по нему можно было только по одному. Стены домов порой смыкались настолько тесно, что для того, чтобы попасть из одного здания в другое, достаточно было просто перешагнуть через подоконник. И насколько я понял, пока изучал этот район, соседи нередко так и делали, особенно после обильных дождей, когда подтопленная улочка превращалась в непреодолимую полосу препятствий. «Ну что, коллеги, вот вам первое задание на сегодня», — бодро возвестил я, остановившись у входа в переулок. «Давайте представим, что прямо посреди этой улицы расположена вампирская сеть, мимо которой вам необходимо пройти, не коснувшись ее нитей. А чтобы усложнить вам жизнь, в качестве дополнительного задания я попрошу использовать разные пути преодоления препятствия. Повторяться нельзя ни при каких условиях. Однако в фантазиях вас никто не ограничивает. Итак, есть желающие проверить свою сноровку первыми». Вся команда, сгрудившись вокруг нас с Йеном, недоверчиво уставилась на узкое пространство между домами. Конечно, если повернуться боком, то в нем можно было разминуться. С трудом, в притирочку. Но если учесть, что недавно прошел дождь, и внизу было грязи, где по щиколотку, а где и по колено, да еще и стены никто не удосужился вымыть, то задача представлялась трудновыполнимой. Сеть здесь, разумеется, тоже была. Мелочь ее целых полторы свечи прила из крепких веревок, которые я купил тут же, в соседней лавке, за полцены. На настоящую эта сеть, конечно, походила мало. Зато свисающие до земли веревочные концы кукла сделала максимально достоверными и испачкала их настолько добросовестно, что лично я поостерегся бы туда соваться в чистой одежде. При виде преграды темные маги подобрались и, как по команде, приложили к лицам визуализаторы, моментально став похожими, как близняшки. Следователи, помедлив, тоже воспользовались приборами, но довольно быстро от них отказались. Видимость, что в реальном мире, что на темной стороне, была в это время суток примерно одинаковой. А веревочная паутина во тьме и вовсе выглядела едва заметной. Просто потому, что там она была призрачной. Подмену Триш и Хок распознали мгновенно, после чего мне досталось сразу два быстрых взгляда. Один недоумевающий, а другой откровенно разочарованный. Однако вслух леди ничего не сказали и лишь отступили в сторону, когда идти первой храбро вызвалась Лиза Шарье. «Грязью меня не напугать», — заявила она, и, гордо подняв голову, устремилась на штурм веревочного препятствия. Довольно быстро до него добралась, после чего совершенно не по-дамски опустилась на четвереньки и, ловко просочившись мимо веревок, благополучно оказалась на другой стороне. «Тори», — предложил я, обернувшись к изучающему раскинувшееся впереди грязевое море пареньку. Мальчишка одарил меня укоризненным взором, однако спорить не стал и быстрым шагом двинулся к паутине. Примерно на середине пути он разбежался и вместо того, чтобы испачкать коленки, просто перепрыгнул через импровизированную сеть. При этом он плохо рассчитал свои силы и приземлился не слишком удачно, отчего одна его нога лихо проехалась по грязи, и наш доблестный маг со всего маху плюхнулся в коричневую жижу, взметнув брызги почти до небес. Лиз, испуганно ойкнув, кинулась поднимать невезучего парня. А тем временем на штурм паутины, не дожидаясь приказа, двинулись наши следователи. Парнями они оказались отчаянными и смекалистыми. Поэтому, подобрав с земли пару раздолбанных деревянных ящиков, соорудили импровизированную лесенку и один за другим перепрыгнули на ту сторону, умудрившись не только не пострадать, но и почти не запачкаться. Я им даже мысленно поаплодировал, после чего принялся следить за Йеном, который с недовольным видом стронулся с места. «За Триш ответишь», — процедил он, проходя мимо. Но я сделал вид, что не расслышал. А Нори Ди тем временем взял такой же хороший разбег, что и Тори, однако перепрыгнул через веревку, оттолкнувшись одной ногой от стены. Так прыжок получился гораздо выше и ровнее, поэтому приземлился Йен без потерь и подошел к ожидающим его сотрудникам с таким видом, словно каждый день только и делал, что сигал через грязные лужи, соревнуясь с остальными за звание лучшего прыгуна. «Теперь ваша очередь, леди», — широко улыбнулся я, приглашающим жестом указав на паутину. Триш при этом разобиделась окончательно, а Хок состроила зверскую гримасу, после чего просто-напросто нырнула на темную сторону, благополучно прошла через ставшее для нее призрачным препятствие и вынырнула уже рядом с Тори, заставив того с досадой поджать губы и мысленно посетовать на собственную недогадливость. Хелена, к моему несказанному удивлению, поступила еще проще и, взглядом спросив разрешения у наставницы, просто встала на ее след. Со стороны это выглядело так, словно девчонка занесла ногу для очередного шага, после чего растворилась в воздухе, а закончила движение уже рядом с Хок, которая в последний момент предусмотрительно отступила в сторону, чтобы не столкнуться с ученицей. «Ну что, Арт, остался только ты», — язвительно сообщил из-за паутины Йен. «Как будешь выкручиваться?» Но я только покачал головой. «Мне перебираться на ту сторону нет необходимости». «Это еще почему?» «Потому что следующее испытание ожидает вас возле птичьего рынка, а добраться туда можно только с этой стороны улицы». «Что?» — в голос воскликнули Лис, Йен и оба следователя. «Арт! Мастер Рейш, вы шутите?» «Нам что, придется возвращаться?» — растерянно переспросила Триш. «И опять через грязь?» Я сокрушенно развел руками. «За углом тупик. Так что да. Но на этот раз ограничений я ни на кого не накладываю. Жду вас за углом». С этими словами я развернулся и спокойно двинулся в обратную сторону. А еще через пару мгновений ошеломленного молчания мне в спину прилетел возмущенный вопль. «Арт, сволочь! Ты что, предупредить не мог?» Я ухмыльнулся. «Конечно, мог. Но зачем? Если мне было важно, чтобы все они вошли в переулок». «Ну и чего ты этим добился?» — сухо осведомилась Хок, без предупреждения вынырнув с темной стороны и загородив мне дорогу. Следом за ней из тьмы выбралась Триш и с таким же недовольным видом присоединилась к наставнице. «Зачем было устраивать эту глупую проверку?» Я обошел сердитых магичек по дуге и кинул выразительный взгляд за их спины. «Оно того стоило, Рейш?» — продолжала упорствовать Хок. «Скажи!» «Ну, то, что Лис, девчонка прямолинейная и небрезгливая, мы знали и раньше», — нейтральным тоном заметил я. «У Тори, как оказалось, имеется некоторая фантазия, но хорошим охотником ему еще только предстоит стать. О том, что Йен любит использовать чужие методы, я давно знал и ничего нового для себя не открыл. А вот вы, красавица, сегодня доказали, что помощи от вас ждать не стоит». «Что ты сказал?» — резко затормозила Хок. Я насмешливо на нее покосился. Я заранее предупредил, что при движении на ту сторону никаких ограничений нет, кроме того, что вам нежелательно повторяться. Не запрещены ни подсказки, ни взаимопомощь. Заметь, когда упал Тори, Лис ему помогла. Остальным, как ни странно, помощь не потребовалась. А на обратном пути? Оглянитесь и посмотрите сами. Хок и Триш непонимающе обернулись. В это время Брил и Торн как раз срывали паутину со стен, освобождая проход для остальных. Тори им активно помогал. Хозяйственная Лис старательно сматывала веревки в кольца. Йен, как и положено начальству, терпеливо ждал, когда подчиненные закончат, а заодно посматривал по сторонам через визуализатор. Тогда как обе магички, обладавшие самым высоким потенциалом, просто ушли, бросив остальных разбираться с трудностями в одиночку. «Вот в чем ваша проблема», — спокойно пояснил я происходящее. «В бою вы рассчитываете только на себя и только друг за друга готовы держаться. Это важное условие для работы в паре. Но в команде действуют по-другому, а вы, как оказалось, этого не умеете». Триш после моих слов вспыхнула. Хок непонимающе нахмурилась. А я, слегка приподняв шляпу, прошел мимо и напоследок бросил: «Доброй ночи, леди!» Собственно, в дальнейшей прогулке по городу смысла не было, потому что я узнал все, что хотел, и не видел смысла повторяться. Но для чистоты эксперимента все же протащил компанию через две других паутины и лишь после этого разрешил им остановиться. Магички покинули нас вскоре после этого, окончательно разочаровавшись в моих методах и убедившись, что ничего противозаконного мы не совершаем. Участвовать в остальных проверках они, правда, не отказались. Даже поджавшая губы Хок не возразила, когда я отправил коллег штурмовать вонючий подвал. О том, что настоящая вампирская сеть там есть, только не на входе, как я пообещал, а на выходе, леди, разумеется, не подозревала, хотя все добросовестно проверила. Более того, и Хок, и Триш не по разу ее зацепили, когда преодолевали оборудованные нами препятствия. Более того, ни одна не заметила ничего подозрительного и даже не поняла, что их используют. Из чего я заключил, что среднестатистический темный маг и впрямь не способен обнаружить вампира. А значит, всю работу по его поимке мне опять придется взять на себя. Тем не менее, сказать, что эксперимент удался, я бы не рискнул. Ничего из того, что я предполагал, во время прогулки не случилось. И ни одна гипотеза так и не подтвердилась, хотя я очень старался предусмотреть все возможные варианты. Мне пришлось нелегко в процессе отслеживания ситуации сразу через две линзы и поводок. И еще сложнее пришлось во время прыжков на темную сторону и обратно. Подгадывать время надо было очень быстро и точно, делая поправки на временные потоки на разных слоях тьмы. Мои доспехи то промерзали насквозь, потому что я не всегда успевал нарастить достаточную толщину брони, то начинали дымиться, когда с них испарялась влага. Плюс приходилось следить, чтобы эти манипуляции не привлекли внимание магичек. Честное слово, за половину ночи я вымотался так, что к концу забега рубаху на мне можно было выжимать. Но, к сожалению, все усилия оказались напрасными, потому что по непонятной причине бахрома вампирских сетей не отреагировала ни на одного из сотрудников управления, ни на простых людей, в качестве которых я пригласил наших следователей, ни на вооруженного слабеньким амулетом Йена, ни на светлого мага, ни на темных. И даже на Триш, которая не так давно пережила тяжелую душевную травму и на которую я, если честно, возлагал особые надежды. Похоже, Хелена успела полностью оправиться от горя, или же вампиры поосторожничали, узрев ее ауру. А я в итоге остался ни с чем и, по сути, вернулся к исходной точке, за исключением того, что других идей у меня больше не было. «Ну что?» — улучив момент, тихо спросил Йен, когда мы свернули на одну из городских площадей и присели отдохнуть на скамейку возле городского фонтана. «Ничего», — так же тихо ответил я. «Ты не поверишь, но я не нашел абсолютно ничего, что могло бы привлечь внимание вампира». «Это что же, нам придется выставить по наблюдательному пункту, чтобы отследить, кто станет следующей его жертвой?» «У тебя нет такого количества специалистов, а возле одной сети можно сидеть месяцами, так и не дождавшись результата». «Тогда что будем делать?» — прикусил губу Нориди, краем глаза следя за тем, как лис умывается водой из фонтана. Брил и Торн брызгаются в нем, как маленькие, а Тори потерянно бродит возле дальних домов. Я поморщился. «Не знаю, Йен. У меня больше нет путных мыслей, как выманить вампира из логова, при этом его не спугнув. А привлекать мирное население ты категорически отказываешься. Если пострадает кто-то из местных жителей, Корн меня колесует», — мрачно предрек Нориди. «А тебя отдаст в орден, на опыты, или в виде чучела поставит у себя в кабинете, дабы остальные запомнили, что закон нарушать нельзя». «Да брось, Йен! Что мы, в первый раз, что ли?» «Не ты ли мне говорил, что в Алтире к этому относятся гораздо строже?» — фыркнул Нориди. «Если во время поимки вампира помрешь ты, мне придется заполнять всего две бумажки. Рапорт о твоей смерти и ходатайство на прекращение выплаты заработной платы. А если убьет кого-то из мирного населения, таких бумажек будет сотня. По одной на каждую инстанцию, которая надумает меня проверить. Не говоря уж о том, что должность я после этого наверняка потеряю. Вот и думай, что лучше». «Похоже, придется привлекать сыскарей из Гусса», признал я после недолгого молчания. «Мне этого очень бы не хотелось, но другого выхода пока не вижу. Как думаешь, у Корна есть нужное оборудование?» «Имеешь в виду, есть ли у них приборы, позволяющие засечь вампира или бахрому его ловчих сетей?» «Сомневаюсь, иначе нас бы тут не было. Но вот о том, почему ты способен их видеть, наверняка кто-нибудь спросит». «Они и так спросят», — проворчал я, поправляя съехавшую на бок шляпу. «Но после Моргула вряд ли сильно удивятся». «Это что-то запрещенное?» — вяло поинтересовался Йен. «Мне стоит об этом знать?» «Не думаю». «Ну и пес с тобой», — зевнул Нориди, аристократично прикрыв рот ладонью. «Если тебя поймают на горячем, я все равно успею тебя уволить. Может быть, даже задним числом. Кстати, время уже за полночь перевалило. Не пора ли отпустить всех по домам?» Я отмахнулся. «Ты начальник, тебе и решать». «Тогда всем спать», — тряхнул шевелюрой Йен, после чего поднялся со скамьи, где мы сидели вдвоем, и направился к фонтану распускать свое перепачканное, но довольное приключениями воинство. «Так, народ, слушай мою команду!» Я проследил за тем, как он отдает короткие распоряжения, а уставшие сотрудники постепенно расходятся по домам. Первыми умчались следователи. У них, оказывается, родственники жили неподалеку. Затем ушел Йен, взяв на себя обязанность вызвать Кэп для смущенной такой заботы Лизы. Когда она благополучно укатила, шеф, отчаянно зевая, поплелся искать второй экипаж, потому что служебное жилье располагалось не в той стороне, где проживала наша магичка. И в конце концов на площади остались только я и Тори, который отчего-то не спешил никуда уходить. «О чем-то хочешь спросить?» — поинтересовался я, когда пацан все-таки подошел и с неловким видом остановился у моей скамейки. Тори быстро оглянулся, но площадь была пуста. «Да, мастер Рейш, то есть не совсем. Я понимаю, вы преследовали сегодня какие-то свои цели, о которых не хотите никому говорить. Господин Нориди вас поддерживает, и, полагаю, это действительно важно, возможно, даже секретно. Поэтому я не буду сейчас задавать вопросов про вампиров, но хочу кое-что предложить». Я заинтересованно сдвинул шляпу на затылок. «Тебе не спится? Я вас мало сегодня погонял? Или ты нашел что-то достойное внимания, пока мы с твоим шефом совещались?» «Нашел, хотя вряд ли это связано с тем, о чем вы говорили», — тихо признался юный маг и снова тревожно огляделся. «Не знаю, может, я и не прав, но мне кажется, я наткнулся на след убийцы и был бы очень благодарен, если бы вы на него взглянули». Я удивился, но без колебаний поднялся с нагретого сиденья. «Ты прав, это действительно интересно. Особенно потому, что обнаружить такой след на площади, где не так давно толклась целая куча народу, задача не из легких». «А он на самом краю мне попался», — шмыгнул носом Тори. «Я случайно его увидел и почти сразу потерял. Поэтому хотел, чтобы взглянули вы. Вдруг я просто перепутал?» «А вдруг нет?» — усмехнулся я и следом за парнем направился к противоположному концу площади, где совсем недавно юный маг так долго и с таким фанатичным упорством что-то рассматривал. Площадь по размеру была невелика, поэтому до нужного места мы добрались быстро. А вот потом Тори еще долго топтался возле домов в попытке отыскать нужный след. Я его не торопил. Быть может, парень в первый раз делает такое серьезное открытие, а в нашей профессии личный опыт порой ценнее любых наставлений. Поэтому я терпеливо дождался, пока юный маг укажет на нужный след, и только тогда перешел на темную сторону. Мальчишка оказался прав. Прямо под окном жилого дома на снегу отпечатался четкий след грубого мужского ботинка. Причем не простой, а выглядящий так, словно мужик случайно наступил в лужу крови и теперь оставлял за собой провокационные отпечатки. Как и говорил Тори, след на земле был всего один. От правого, насколько я мог понять, ботинка. И кроме как под той стеной, других следов поблизости не имелось. Причем даже в снегу и даже на темной стороне. Это означало, что мужик, скорее всего, взял грех на душу давно, или же был не исполнителем, а лишь соучастником убийства. Причем с высокой степенью вероятности можно было предположить, что решающий удар наносил тоже не он, иначе мы бы отследили его до самого дома. В смысле, я бы точно отследил, даже если после смерти жертвы прошло несколько месяцев. Знаком велев пареньку не снимать визуализатор, я обошел всю площадь в попытке понять, куда подевался наш недоубийца. И после долгих блужданий все-таки нашел еще один след, совсем бледный и ведущий прочь от площади. После этого он обрывался уже окончательно, и даже мне не удалось понять, к какому дому или в какую сторону он в действительности вел. Поскольку район был не наш, то формально я мог развернуться и спокойно уйти, предварительно засняв отпечаток на один из кристаллов, которые наши маги всюду таскали с собой. Затем передать его коллегам из восточного участка и навсегда забыть о неприятном инциденте. Был бы я один, то, скорее всего, так бы и сделал. Но когда я выбрался с темной стороны и наткнулся на горящий азартом взгляд Тори, то заколебался. а потом заметил, что парня буквально потряхивает от возбуждения, и спросил: «Что, хочешь попробовать выследить?» «Если вы не против», — кивнул раскрасневшийся от волнения коллега. Я прищурился. «А ты на след-то когда-нибудь вставал?» «Да, но не слишком удачно», — признался он. «Я не смог пройти по тому следу, который мне дал учитель, ни разу. И теперь хочешь реабилитироваться. Или же доподлинно выяснить, что к работе ищейки не пригоден?» Тори упрямо набычился. «Я хочу понять, на что способен. И будет лучше, если я заранее выясню, за какие дела мне браться не следует. Ведь в противном случае я могу подвести тех, кто рискнет на меня положиться». «Хорошо», — согласился я. «Давай поохотимся. Ты встаешь на след, я слежу, чтобы ты не сбился. Идет?» Тори с облегчением кивнул. «Спасибо, мастер Рейш. Один я бы не рискнул». «Тогда вперед», — хмыкнул я и, хлопнув его по плечу, отступил в сторону. «Но имей в виду, если тебя унесет незнамо куда, на поиски мне понадобится время. И, скорее всего, придется тоже встать на след, только уже на твой, и это может быть неприятно». «Ничего, переживу», — улыбнулся парнишка, присматриваясь к отпечатку, к которому я его привел. «Учитель меня к этому готовил, так что я представляю, что меня ждет. Жаль, конечно, что я не взял переговорник или хотя бы следилку, но кто же знал, что они понадобятся?» «На темной стороне носить артефакты небезопасно. Я потому и не взял. Вы сказали, что мы идем охотиться на нежить, вот и... Я все правильно делаю, мастер Рейш», — неожиданно забеспокоился юный маг, подняв голову и вопросительно на меня посмотрев. Я оценил, как он стоит, и покачал головой. «На след лучше вставать одной ногой. Вторая тебе понадобится на случай, если на том конце придется отпрыгнуть. Объект может стоять у стены, и тогда ты в нее врежешься. Он может оказаться на краю обрыва, и это значит, что ты туда упадешь. Поэтому к следу прикасайся осторожно, краешком. Тьма сама приведет тебя куда надо. Твоя задача при этом — не упасть». «Учитель говорил, что тропа ищейки похожа на обычную лесную дорожку», — непонимающе нахмурился паренек, послушно занеся правую ногу над следом. «Идешь по ней и идешь, пока она не закончится». Я поморщился. «Так написано в книжках. На самом деле след, в который ты планируешь вляпаться, это как конец туго сжатой пружины. Как только ты его коснешься, тьма тут же спустит крючок и тебя вышвырнет к объекту преследования. Время, которое ты при этом проведешь на тропе, строго индивидуально. Но для объекта охоты это всегда мгновение, не больше». «Это значит, ищейка живет на тропе в своем собственном временном потоке?» «Не в своем», — усмехнулся я, — «а в том, что подарит ему тьма. Если гость придется ей по вкусу, его пропустят быстро и без проблем. Если он окажется грубияном, то задержится на тропе настолько, насколько пожелает тьма. Так что будь вежлив с ней, Тори, и помни: лучше быть безумным, чем мертвым. И лучше выйти с тропы седым, чем не выйти с нее совсем». Мальчишка с серьезным видом кивнул. «Я запомню, мастер Рейш, спасибо». И лишь тогда наступил, наконец, на след. После чего его мгновенно окутала тьма, на меня подуло знакомым холодком. А еще через миг Тори исчез, отправившись на свою первую в жизни охоту.